Я надел ремень, предварительно сняв свой, и Дав протянул мне шариковую ручку, которая служила фотоаппаратом, механический карандаш, способный выпускать красные сигнальные ракеты, галстук, который можно было поджечь и поставить дымовую завесу, и носовой платок, намочив который, я мог наполнить помещение рвотным газом. Я сказал: «Прошу занести в протокол, в последний раз повторяю, я убежденный пацифист, я не совершаю по отношению к другим людям враждебных, насильственных или оскорбительных действий, даже в целях самообороны. Мое единственное оружие – бездеятельное сопротивление». Дав с легким цинизмом улыбнулся мне, кивнул и ответил: «Угу! Мое дело вооружить вас, сэр! Воспользуйтесь вы этими приспособлениями или нет, не моя забота. Я снабжаю вас снаряжением, учу управляться с ним, и на этом моя работа с вами кончается». «Стало быть, вы закончили со мной?» «Да, желаю удачи. Кажется, Карп желает вас видеть у себя в кабинете». «Спасибо», — сказал я, и почувствовал легкий стыд от того, что не поблагодарил Дафа за все его труды. «Хочу выразить вам признательность, Даф». «Уф, это моя работа», — ответил он. «Ну, все равно спасибо». Я покинул его и зашагал по коридору. Очень скоро я почувствовал странный зуд в левом запястье. Я посмотрел на него, увидел новые часы и подумал, что от этой проклятущей штуковины меня может ударить током. Но потом вспомнил наставление Дафа. Кто-то хотел со мной поговорить. Я остановился посреди длинного пустого коридора и поднес руку к уху. Послышался тоненький металлический голосок, без конца повторяющий: «Скажите что-нибудь, скажите что-нибудь, скажите что-нибудь». «Это вы мне?» — спросил я. Но в коридоре, кроме меня, никого не было. «А вот и вы!» — сказал тоненький металлический голосок, в котором я чудом узнал голос Дафа. «Не скоро же вы врубились!» «Вы правда меня слышите?» — спросил я. Я стоял в полном одиночестве, в коридоре с зелеными голыми стенами и серым ковром на полу, изо всех сил прижимая к уху левое запястье и крича во всю глотку. Я чувствовал себя круглым дураком. «Раз, два, три!» — сказал Дав. «Раз, два, три!» «Чего?» — спросил я. «Как слышите меня?» — спросил Дав. «Хорошо?» «Конечно!» — ответил я. «Порядок! Конец контрольной связи!» Наступила тишина. Я по-прежнему стоял, прижав запястье к уху, но слышал только слабое тиканье часов. Спустя минуту я сказал: «Что мне теперь делать?» Ответа не было. Вот теперь я и впрямь остался один. Вконец обескураженный, я опустил руку и, будто электронная игрушка, зашагал своей дорогой. Дав не обманул. Карп ждал меня в своем кабинете, и не один. С ним был П и трое его крутых с виду сверстников. Поскольку они не назвали своих имен, а букву «Р» я уже застолбил за собой, следовательно, они были «С», «Т» и «У». Карп пригласил меня сесть, что я и сделал. Пока остальные придирчиво разглядывали меня, он проговорил, обращаясь сразу ко всем присутствовавшим в кабинете: «По правде сказать, мы весьма довольны своими достижениями. Мы работали с человеком, не имевшим ни подготовки, ни сколько-нибудь заметных способностей к такого рода деятельности, даже не служившим в армии и не бывшим на военных сборах. Да к тому же, еще свихнутым на пацифизме и сделавшим его своей религией». «Этический пацифизм», — уточнил я. «Простите, что перебиваю, но религиозные пацифисты — это совсем другая группа. Понимаете, разница между нами состоит в...» «Благодарю вас», — сказал П. «Возможно, как-нибудь в другой раз нам удастся обсудить все тонкости и различия. Господа, полагаю, что Р сам наглядно показал вам, с какими трудностями мы столкнулись за время работы с ним». С зарокотал глубоким басом: «Мы знаем, что это было нелегким делом, Карп. Вопрос в том, справились ли вы с ним». «В какой-то степени», — осторожно ответил Карп. «Думаю, даже в больше, чем можно было ожидать». Он пошелестел кипой бумаг и продолжал: «Тут у меня рапорты инструкторов, и для начала скажу, что все они с похвалой отзываются об умственных способностях Р, его уживчивости и желании сотрудничать с нами. Карп слегка поклонился мне и одарил наименее ледяной из тех улыбок, которыми удостаивал меня за все время знакомства. Я почувствовал, как по телу разливается тепло. Ощущение было такое, словно я все-таки получаю диплом об окончании Нью-Йоркского городского колледжа, и радость от похвал Карпа омрачала лишь сознание того, что я, должно быть, сошел с ума, если радуюсь такого рода комплиментам, да еще при нынешних обстоятельствах. Карп тем временем продолжал. «Кстати, все инструкторы в один голос утверждают, что им не терпится вернуться к своей привычной работе с добровольцами, набранными в обычном порядке из числа профессионалов. Но довольно об этом. Особо отмечу, что наш шифровальщик выставил R высшие оценки по всем разделам криптографии и криптологии и выразил уверенность, что R способен без посторонней помощи разгадать в течение суток любой шифр, вплоть до третьей категории сложности, и при наличии достаточного упорства и образования может со временем стать настоящим специалистом в этой области. Коль скоро философия и криптология тесно связаны между собой науки, а R, похоже, немного увлекается философическими теориями, вряд ли стоит удивляться его успехам». Я мог бы оспорить по меньшей мере 12 утверждений, заключенных в этой последней фразе, и оспорить громогласно, но прекрасно понимал, что сейчас не время, а здесь не место для препирательств. Поэтому я не стал подавать голос, а поудобнее устроился в кресле, угрюмо сжал губы и начал мысленно составлять самый едкий памфлет, которого не писал со времен создания «Рафинированных мальчиков и гонки вооружений» в 1957 году. Пока я занимался подготовкой этого политического труда, ничего не подозревавший Карп продолжал. «Наш тренер считает, что физическое состояние и выносливость Р гораздо выше среднего. Коэффициент выживаемости в крайне опасной обстановке равен приблизительно 7 часам, хоть это и значительно меньше, чем мы требуем от наших выпускников, обязанных протянуть как минимум 36 часов, но зато гораздо больше, чем может прожить средний человек с улицы, потенциал которого 37 минут, и больше, чем двухчасовой коэффициент выживания, с которым Р поступил к нам. Инструктор по родственной дисциплине, дзюдо, докладывает мне, что Р способен отразить почти любое невооруженное нападение, даже если на него набросятся 5 гражданских лиц, не имеющих специальной подготовки. Но, разумеется, любой тренированный борец мигом уложит его на лопатки. Увы, мы не в силах совершить чудо за 5 суток. Ворчун С. проворчал. «Это нам известно. Мы не требуем от вас невозможного, ребята». Судя по вновь успевшей застыть улыбке Карпа, он был не согласен с ворчанием Ворчуна С. Но Карп сказал. «Наш специалист по электронике подготовил Р и научил его приему и передаче сигналов, равно как и простейшей самозащите. Он говорит, что удовлетворен умением Р обращаться с выданными ему приспособлениями. Тренер по плаванию тоже доволен Р. Тот в воде не тонет. Единственный провал Р — фехтование. У него так мало способностей к этому виду спорта, что мы даже не стали тренировать его. Но зато успехи в гимнастике, по словам тренера, обнадеживают». Карп поставил стопку бумаг на ребро и постучал ею по столу, чтобы выровнять. «Вот, пожалуй, и все. А теперь, господа, вам, наверное, хотелось бы поговорить с Р без посторонних». «Благодарю вас», — проворчал С. Карп встал, отвесил нам вполне профессиональный поклон и ушел. С тотчас подошел к его столу и уселся, давая понять, кто тут теперь главный. Он в мрачной задумчивости оглядел меня и сказал: «Рексфорд, я читал ваше дело». «Хотелось бы и мне когда-нибудь заглянуть в него», — ответил я. «Откровенно говоря», — проворчал он, не обращая внимания на мое замечание, «я удивлен тем, что человек с вашим послужным списком и наклонностями согласен сотрудничать в какой-либо области с ведомствами, ответственными за национальную безопасность или оборону страны. Но я не из тех, кто смотрит в зубы дареному коню. Вы здесь. За последние 5 дней вы доказали готовность к сотрудничеству. Я обещаю вам любую помощь и поддержку, какую только способно оказать мое ведомство». Я сказал: «Извините, но я чувствую, что должен произнести ответное слово. С тотчас насторожился, взглянул на П и опять повернулся ко мне. «Что еще за слово?» — спросил он. «Я не пойду на попятный», — заверил я его. «Но я хочу раз и навсегда прояснить для вас вопрос о сущности мировоззрения пацифиста, или, по крайней мере, о сущности моего пацифистского мировоззрения, ну, чтобы вы, наконец, перестали удивляться. С моей точки зрения, пацифист — это человек, который считает доводы разума самым действенным орудием разрешения любых споров, от межличностных до международных. Взвешенный подход, переговоры, добрая воля и взаимные уступки — все эти слова, возможно, неприятны на слух и звучат по-коммунистически, с точки зрения крутых парней, жаждущих новой войны, ибо в мирное время их жизнь пуста, а сами они так скучны, что их никто не выносит. Но мы употребляем такие слова и верим в эти идеи. Мы не считаем, что браться за оружие и убивать людей сколько-нибудь разумно, и это убеждение — продолжение нашей изначальной и основополагающей веры в силу здравого смысла. Нельзя воздействовать разумными доводами на покойника. Вот почему мы предпочитаем иметь дело с живыми врагами и посвящаем все усилия улаживанию возникающих между нами разногласий. В продолжении развития наших идей мы также считаем, что не должны позволять кому-нибудь убивать нас, ибо разумное общение невозможно и в том случае, если и покойник мы сами. Те, кто извращает наши идеи, превращают этот принцип в лозунг «лучше красный, чем мертвый», с которым я согласился бы лишь в том случае, если бы у нас не было никакого другого выбора. Но между бездеятельным сопротивлением Махатмы Ганди и самоубийством буддийского монаха лежит целая философская пропасть. Я уж и не знаю, при каких обстоятельствах смог бы совершить самосожжение. Ни при каких, даже при тех, что сложились сейчас, меня поставили перед выбором либо помочь в расследовании противозаконной деятельности, либо меня бросят на произвол судьбы, чтобы нарушители закона застрелили меня. Поэтому я выбираю лозунг «Лучше Федик, чем Жмурик», и на какое-то время я становлюсь вашим сотрудником, при условии, что никого не убью и не позволю кому-либо убить себя. С сердитым видом выслушал меня, потом сказал: «Иными словами, вы согласны какое-то время руководствоваться здравым смыслом?» «Нет, я всегда руководствуюсь здравым смыслом, но вы, ребята, никак этого не поймете. Мои друзья и я сам считаем, что разговаривать с людьми куда разумнее, чем стрелять в них. А значит, мы полагаем, что воевать неблагоразумно. А вы думаете, что воевать разумно? Вот в сжатом виде суть наших расхождений во взглядах». «Отдаю вам должное», — сказал Эс. «Вы умеете излагать свои взгляды. Слушаешь вас, и будто читаешь один из ваших памфлетов». «Вы читали мои памфлеты? Все до единого. И они не оказали на вас никакого влияния?» Эс хихикнул. Звук был такой, словно в лесу треснуло дерево. «Я еще не готов вступить в вашу организацию», — ответил он, — «если вы это имеете в виду». «Я очень огорчен», — признался я. «Уже довольно поздно», — вкрадчиво вставил П. «Верно», — согласился С. И сразу посуровел. Он с деловым видом положил ладони на письменный стол и сказал: «Ну что ж, Рексфорд, дело обстоит следующим образом. Мы уже давно знали, что Тайрон Тенейк опять вышел на тропу войны и, вероятно, направляется по ней в нашу страну. Сейчас нам надо выяснить, что он замышляет, кто его сообщники, на какую державу он работает. То немногое, что вы услышали от Тенейка на прошлой неделе про Китай, Конгресс, Верховный суд и ООН, вряд ли поможет нам. Мы хотим знать о его намерениях и о том, каков механизм совместного действия всех перечисленных им составляющих». Он обвел взглядом своих спутников. «Господа!» «Ты сказал. И сроки, шеф?» «Так-так. В прошлый раз шефом называли П. Что ж, если С шеф П, что представляется весьма вероятным, значит, я изрядно вырос в глазах всех этих навозных жуков». «Да, верно», — согласился С. «Мы хотим знать не только суть его замыслов, но и сроки их воплощения, а также, по возможности, местонахождение тайных складов оружия, сведения о том, каким способом Тенейк пробрался в страну и тому подобные вещи. Вы понимаете, Рексфорд? Вы хотите знать, чем он занимается, сказал я. В самых общих чертах, да. Но поймите, нам нужно как можно больше подробностей. Я кивнул. Надо полагать, все это была только присказка. Если вас интересует мое мнение, ей бы следовало быть куда короче, коль скоро С сообщил мне только то, что я и без него знал. Но теперь по знаку С в разговор вступил Т. Он сказал, чтобы действовать с как можно большей пользой, вы должны, соответственно, побольше узнать о людях, с которыми вам придется иметь дело. О Тайроне Тенеке вам, я полагаю, кое-что уже известно. Он брат моей подружки, ответил я. По ее словам, в детстве он был изрядным садистом. Кроме того, он 8 годами старше Анжелы, 10 лет назад дезертировал из армии в Корее и перебежал в коммунистический Китай. Ты кивнул. Это известно всем, сказал он. Во всяком случае, такие сведения можно подчеркнуть из газетных подшивок. Кроме того, уровень его умственного развития признан гениальным. Он служил в отделе методов ведения психологической войны, а за последние 10 лет несколько раз менял гражданство. Но этого я не знал, ответил я. Ну, про гражданство. Ты заглянул в записную книжку. В 1957 году он покинул Китай и несколько месяцев прожил в Тибете, где вступил в небольшое бандитское формирование, действовавшее на границе Тибета и остального Китая, а впоследствии возглавил его. В конце концов, он продал свою шайку красным китайцам, и они заплатили ему наличными. Затем Тенек проник в Индию, принял участие в строительстве плотины, сооружавшейся при содействии России, и в 1959 году перебрался к русским. В том же году они выслали его как китайского шпиона, хотя и сам Тенейк, и китайцы, разумеется, отрицали это. Тогда он подался в Египет, открыл там школу для террористов, которых готовил к проникновению в Израиль, а вскоре взорвал училище вместе со всеми курсантами-выпускниками. Вероятно, был подкуплен израильтянами, но снова все отрицал. Ненадолго попал в Иорданию, потом опять в Индию, тоже на несколько дней, а оттуда в Камбоджу, на еще более короткое время. После этого он 6 месяцев возил в Индонезию оружие с одной базы в Новой Зеландии, а затем вернулся в Китай. Прожил там 2 года, на какое-то время как в воду канул, а в 1963 году вынырнул в Алжире, где сколотил и возглавил шайку белых террористов антиарабской направленности, куда более воинственную, чем УАЗ, и в чем-то схожую с нашим Куклукс-кланом. В организации завелся предатель, на сей раз, по-видимому, не Тенейк, и после целого ряда измен она была уничтожена, а сам Тенейк едва спас свою шкуру и унес ноги. Какое-то время бытовало широко распространенное убеждение, что он мертв, но вот он объявился в Нью-Йорке. «И вы хотите, чтобы я шпионил за таким типом?» — спросил я, вспомнив зловещий облик Тенейка, источавший мощь и уверенность в себе. «Да, именно таким. Он был там, в клубе «Парни с приветом».